464. Утверждение о физическом законе не напоминает ли вам, как в свое время алхимики должны были изобретать ненужные названия, лишь бы найти мост к сознанию явленных соотечественников? Так сознание людей немного подвинулось с тех пор.